Она приехала сюда. Вы не встречались? — спросил Филипп. — Нет. Но когда здесь появилась она, сама не своя, с чего это? Ну, много причин. Католики, кажется, называют это кризис веры. Кто его знает? Хейзер все металась принимать обет, не принимать. Вот-вот посвящение, а она вся в страхе. Будто спала-спала, пора проснуться, а не хочется. Как это? Ну, трудно объяснить. Это надо было видеть. То была у нее мать Тереза вроде подпорки, что ли, а то вдруг подпорка словно и не нужна. Ну и порвала бы раз и навсегда. Раз и навсегда, — усмехнулась Джанет. После 8 лет при монастыре. Ей и раньше к жизни не слишком удавалось приспособиться. А уж после монашеского затворничества тем более боялась. Словом, ей страшно было подумать, чтоб вернуться. И она приехала к тебе. Джанет кивнула. Я ее позвала. Если надумает вернуться, пусть сперва у меня поживет. И месяцев через 5 после того, как она звонила, Хезер приезжает ко мне. Говорит, что с орденом покончено, что ей надоело, как вьючное животное спину гнуть. Смотрю, рясу уже не носит. Конец. А дальше? Джанет опасливо взглянула на него. Ты ее отцу не донесешь? Нет. Ладно. Она поднялась, подошла к стеллажу с книгами, вытащила какую-то брошюрку, вставленную между 2 дешевых книжонок о йоге, протянула Филиппу. Свернутый пополам продолговатый лист бумаги. На лицевой стороне цветное фото. Сверкающий меч, воздетый рукой в кольчужной перчатке. Явно из нержавеющей стали. На развороте короткое воззвание. «Грядет 10-й крестовый поход, и мы призываем тебя в наши ряды». История знает 9 крестовых походов. На Западе принято присовокуплять к известным 8 крестовым походам католиков на восток еще и крестовый поход германцев против славян, 1147 год. В данном случае налицо ассоциация с гитлеровской агрессией. Наш 10-й. 10-й крестовый поход явится самым тяжким и самым опасным. Да что там говорить, он станет величайшим, дерзновенным подвигом. Он начинается здесь, немедли. Против чего идем мы на битву? Против наркотиков, пьянства, разврата, насилия, преступности в городах, против бесчинства власть имущих. И мы победим, если ты поможешь нам. Если хочешь подробней узнать о 10-м крестовом, спроси того, кто вручил тебе это воззвание, или заходи к нам на круглый стол нашего общества. Если считаешь, что сможешь нам помочь в решающем бою, торопись вступить в наши ряды. Внизу значился адрес в Торонто, номер телефона. Судя по печати, текст воззвания универсален, рассчитан на распространение в широком масштабе. Адреса к нему подпечатывались. Филипп взглянул на оборот. Маленькая печать с гербом Соединенных Штатов. «Вроде относительно безобидная штука», — проговорил он. «Ну а что же все-таки это 10-й крестовый поход?» «На улицу выйди. Сразу на них наткнешься. Распространяют брошюрки, деньги выпрашивают. Ясно, что за публика. В метро группками дежурят, по кварталам рыщут». «И у нас в Нью-Йорке есть нечто подобное. Ангелы-хранители. Правда, ничего религиозного». «Так и эти не сразу о религии заговаривают. Только со 2-го, с 3-го захода», — отозвалась Джанет. «Если судить по рассказам Хезер. Смесь 2-жды рожденных с фанатами Иисуса. У них и форма особая. Синяя плессированная юбка и белая блузка», — вырвалась у Филиппа. Так была одета Хезер. Джанет кивнула. а у мужчин синие брюки, белая рубаха.